Ночь на 2 августа. Дождь, прохладно, синие серебряные искры, долго не могла заснуть. Еле заметные воздействия лучей владыки. Под утро, ах, зачем Америка не умеет принять дары мои? Голос владыки. Часто твою энергию всю берем. Жестокость и неумение приложить их лишают человечества даров Пандоры. Следует нечеткая запись. Ускользнули перечисленные разнородные свойства, и только конец фразы остался в памяти. Они, как звезды, препятствовать друг другу не могут. Ледяные мешки, в голове 2 и 1 в ногах, днем душно, боль в солнечном сплетении. Вечер. Очень тяжкое самочувствие, боль, сильное напряжение в голове. Удушье и жар конечностей. Беседа очень краткая о голосе безмолвия. Владыка добавил, сообщение мысленное тоже есть явление безмолвия. Часто мы к нему прибегаем. Перед завершением мысленного явления мы посылаем луч безмолвия 39 ударов. 39 ударов означают 39-й год, год начала войны, мировой. Запись в скобках сделана карандашом и позднее основной записи. Явлю луч безмолвия. Путь завершения прекрасен. Путь твой, Урусвати, усеян нашими вехами. Воспользуюсь током до 10 часов. Пошлю луч духа. Пошлю соединенных лучей духа гармонию. Атмосфера очень тяжка. «Без напряжения. Соединим наши лучи», — сказал.